18. Умелец находился в своей лаборатории. Он не собирался бежать с крейсера, когда дверь карцера внезапно открылась. Первым его побуждением было броситься в кают-компанию или рубку управления, но тяжелые стальные щиты перегораживали коридоры перед самым его носом. Его словно загоняли в необходимый кому-то угол. Умелец бросался вперед, отступал, сворачивал в боковые переходы, поднимался и опускался по эскалаторам, направляемый чьей-то рукой. Наконец он понял, что его загоняют в лабораторию, и чуть было не расхохотался. Ведь лаборатория была единственным местом, где он чувствовал себя спокойно. Умелец любил свою лабораторию. Здесь, да еще в машинных и двигательных отсеках, он проводил почти все свое время. Что сейчас происходило на крейсере, умелец не знал. Но пусть остальные занимаются своими неотложными делами, он должен разгадать тайну планеты. Убийство бунтаря – дело рук тактика, и он никогда не простит тактику того рокового выстрела. Жаль, что столкновение скакунов произошло не на самом краю обрыва. Но планета скрывала в себе какую-то тайну. Обстрелы из бомбард не задевали ее. Да и найдется ли в мире более страшное оружие, чем все разрушающее чугунное ядро, начиненное ужасающей силой взрывчаткой? Не только враждебный корабль, но и средних размеров астероид могли превратить в пар бомбарды корабля. Очутившись в своей лаборатории, умелец первым делом поразмышлял над возможным взаимодействием бомбарды и планеты. Обычная планета, конечно, не могла устоять перед ядрами. Следовательно, планета необычна. Да, но это умелец уже знал. Излучавшая мощный радиофон, она внезапно и неожиданно оказалась мертвой. Но это только внешне, только для толстяка и его команды. Что же хотели сказать своим молчанием планетяне? Итак, скалы планеты не могли противиться ядрам бомбард. Следовательно, планета мгновенно самовосстанавливает себя. Эта мысль вела к другой тайне. Как? Как планета могла мгновенно самовосстанавливать себя? И радиофон, естественный только для высокоразвитой цивилизации, и его внезапное исчезновение. Нет, стройная теория не складывалась. Что ж, подумал умелец, начнем планомерное исследование. Он с помощью манипуляторов взял пробы воздуха и сразу же заметил еще одну странность. Количество кислорода в атмосфере планеты уменьшилось. Совсем немного, на какую-то сотую долю процента, но все же уменьшилось. Умелец решил вести непрерывные замеры. Тем более, что времени это не занимало, совсем прекрасно справлялся автомат. С помощью пташек, оснастив их предварительно буравчиками, он хотел исследовать состав скал и камней вокруг крейсера. Но тут как раз и случилось то самое открытое нападение неприятеля на корабль, которое привело к отклонению продольной оси корабля от вертикали. Кое-что из аппаратуры при этом, конечно, пришло в негодность, но не это расстроило умельца. Нападение планетян на корабль он тоже отнес к разряду загадок. Судя по всему, крейсер не особенно пострадал. И такой необдуманной, половинчатой, неподготовленной акции планетян умелец не мог найти оправдания. Но не нападали бы совсем, как предыдущие сутки, или уж уничтожили бы толстяк первым прицельным выстрелом. А получилось ни то ни сё. Такая нелепость со стороны планетян даже обидела его. За бортом корабля все стихло, и умелец решил продолжить исследование. Через пневматическую трубу запустил он пташек, и пока они буравили скалы в разных местах и в районе уничтоженного орудия планетян, бросил взгляд на таблицу замеров состава воздуха. Количество кислорода держалось стабильно с точностью до шестого знака. Этому не мешали и клубы порохового дыма, медленно растворявшегося над полем недавнего боя. Возвратились пташки с пробами грунта. Умелец провел спектральный анализ образцов в пламени спиртовой горелки. Состав пород не вызывал удивления, да и сравнивать его пока было не с чем. И только один образец, взятый на месте уничтоженного ядром вражеского орудия, дал совершенно неправдоподобный результат. Он, конечно, отличался от всех других, что само по себе не было неожиданностью, так как орудие было делом рук планетян, а скалы – самой планеты. Но вот запах горелой шерсти? Откуда мог взяться этот запах? Умелец тщательно исследовал остатки образца и нашел в нем какие-то волосинки. Странно. Можно было подумать, что бомбарды толстяка разнесли в клочья скакуна или тяжеловоза. Но одно дело в неразберихе – ночью убить своего офицера, другое – при свете дня стрелять в свое же собственное средство передвижения. Но ведь умелец не мог знать, что представляют собой оружие разрушения планетян. Состав воздуха за бортом упорно продолжал оставаться прежним. Ах, почему он не догадался взять пробы грунта накануне? Умелец сильно затосковал, но тут взгляд его случайно упал на сапоги с отворотами. Пыль! Ну, пусть не пыль, на планете и пыли-то не было. Но случайные атомы и молекулы, налипшие на сапоги вчера, да и на мундире. Как удачно, что скакун тактика выбил его из седла. Умелец немедленно взялся за анализ. Не прошло и 10 минут, как количество загадок увеличилось. Для проверки умелец послал стайку пташек с буравчиками на место своего ночного падения. Успокаивая сердцебиение, дождался их возвращения, тщательнейшим образом провел анализ еще раз. Проба грунта, взятая в том месте, где он упал ночью, совпадала с пробами в других местах, но не имела ничего общего с пылинками, налипшими на его мундир и сапоги. Получалось так, что он вчера упал с седла не на этом плато. Умелец глубоко задумался, а когда очнулся, увидел, что перед ним лежит листок с временным графиком взятия проб воздуха и грунта. Но в лабораторию, он был уверен, никто не входил.